Инака дочима. Ты же любишь мамочку, удары которой бьют по площади двойным уроном. Том 1. Пролог. Ответы среднестатистического молодого человека. У вас хорошие отношения с матерью? Нормальные. Вы разговариваете со своей матерью? Часто ли вы с ней контактируете? Средне. Есть ли что-то, что радует вас в поведении матери? Ничего такого. Есть ли что-то, что огорчает вас в поведении вашей матери? Меня бесит, когда она со мной сюсюкается. Вы ходите с матерью по магазинам? Никогда. Вы помогаете матери с домашними делами, когда есть настроение? Вы знаете, что нравится вашей матери? Домашняя работа и скидки в магазинах. Вы знаете, что не нравится вашей матери? Тараканы на кухне. Как вы думаете, что в вашей матери хорошее? Все. Как вы думаете, что в вашей матери плохого? Ничего. Как вы думаете, если бы вы отправились со своей матерью в приключение, вы бы сблизились? Сблизились бы мы? Не уверен.